Глава 16. Вспоминая улыбку, которую он обменялся с Мариет, Нехлюдов покачал на себя головою. «Не успеешь оглянуться, как втянешься опять в эту жизнь», — подумал он, испытывая ту раздвоенность и сомнение, которые в нем вызывал необходимость заискивания в людях, которых он не уважал. Сообразив, куда прежде, куда после ехать, чтобы не возвращаться, Нехлюдов прежде всего направился в Сенат. Его проводили в канцелярию, где он в великолепнейшем помещении увидал огромное количество чрезвычайно учтивых и чистых чиновников. Прошение Масловой было получено и передано на рассмотрение доклад тому самому сенатору Вольфу, которому у него было письмо от дяди, сказали Нехлюдову чиновники. Заседание же Сената будет на этой неделе, и дело Масловой едва ли попадет в это заседание. Если же попросить, то можно надеяться, что пустят и на этой неделе, в среду, — сказал один. В канцелярии Сената, пока Нехлюдов дожидался делаемой справки, он слышал опять разговор о дуэли и подробный рассказ о том, как убит был молодой Каменский. Здесь он в первый раз узнал подробности этой занимавшей весь Петербург истории. Дело было в том, что офицеры ели в лавке устрицы и, как всегда, много пили. Один сказал что-то неодобрительно о полку, в котором служил Каменский. Каменский назвал того лгуном. Тот ударил Каменского. На другой день дрались, и Каменскому попала пуля в живот, и он умер через 2 часа. Убийца и секунданты арестованы, но, как говорят, хотя их и посадили на гауптвахту, их выпустят через 2 недели. Из канцелярии Сената Нехлюдов поехал в комиссию прошений, к имевшему в ней влияние чиновнику барону Воробьеву, занимавшему великолепное помещение в казенном доме. Швейцар и лакей объявили строго Нехлюдову, что видеть барона нельзя помимо приемных дней, что он нынче у государя-императора, а завтра 5 доклад. Нехлюдов передал письмо и поехал к сенатору Вольфу. Вольф только что позавтракал и по обыкновению, поощряя пищеварение курением сигара и прогулкой по комнате, принял Нехлюдова. Владимир Васильевич Вольф был действительно «un homme très comme il faut», и это свое свойство ставил выше всего, с высоты его смотрел на всех других людей и не мог не ценить высоко этого свойства, потому что благодаря только ему он сделал блестящую карьеру, ту самую, какую желал, то есть посредством женитьбы приобрел состояние, дающее 18 тысяч дохода и своими трудами место сенатора. Он считал себя не только «un homme très comme il faut», но еще и человеком рыцарской честности. Под честностью же он разумел то, чтобы не брать с частных лиц потихоньку взяток. Выпрашивать же себе всякого рода прогоны, подъемные, аренды от казны, рабски исполняя зато все то, что не требовало от него правительство, он не считал бесчестным. Погубить же, разорить, быть причиной ссылки и заточения сотен невинных людей вследствие их привязанности к своему народу и религии отцов, как он сделал это в то время, как был губернатором в одной из губерний царства польского, он не только не считал бесчестным, но считал подвигом благородства, мужества, патриотизма. Не считал также бесчестным то, что он обобрал влюбленную в себя жену и своячницу. Напротив, считал это разумным устройством своей семейной жизни. Семейную жизнь Владимира Васильевича составляли его безличная жена, своячница, состояние которой он также прибрал к рукам, продав ее имение и положив деньги на свое имя, и кроткая, запуганная некрасивая дочь, ведущая одинокую тяжелую жизнь, развлечение, в которой она нашла в последнее время в евангелизме, в собраниях у Алин и у графини Катерины Ивановны. Сын же Владимира Васильевича, добродушный, обросший бородой в 15 лет и с тех пор начавший пить и развратничать, что он продолжал делать до 20-летнего возраста, был изгнан из дома за то, что он нигде не кончил курса и, вращаясь в дурном обществе и делая долги, компрометировал отца.